Бомбы-роботы. Как я заметил, помимо широко распространенных протестов в связи с тем, что немецкие беспилотные самолеты, имеются в виду Фау-1, состоявшие на вооружении нацистской армии, выглядят такими неестественными, по этой логике бомба, сброшенная летчиком пилотируемого самолета, по-видимому, вполне естественна. Некоторые журналисты осуждают это оружие как средство варварского, бесчеловечного и неизбирательного нападения на гражданское население. С учетом того, какое оружие мы сами применяли против немцев в течение последних 2 лет, такие претензии кажутся немного нелепыми, однако это закономерная реакция нормального человека на новое оружие. Отравляющий газ, пулеметы, подводные лодки, порох и даже арбалеты в свое время также подвергались порицанию. Любое оружие кажется вам излишне жестоким, пока вы сами не станете обладать им. Тем не менее, не буду отрицать, что беспилотный самолет или летающая бомба или самолет-снаряд, как бы это ни называлось, является крайне неприятной вещью, потому что, в отличие от большинства других боеприпасов, этот тип снаряда дает вам время на размышление. Какова ваша первая реакция, когда вы слышите этот гудящий, нарастающий звук? У вас неизбежно возникает надежда, что он не прекратится. Вы хотите услышать, как этот снаряд благополучно пролетит над вашей головой и затихнет вдали. Другими словами, вы надеетесь, что он упадет на кого-нибудь другого. То же самое происходит, когда вы пытаетесь спастись от обычного снаряда или обычной бомбы. Но в этом случае на то, чтобы укрыться, у вас имеется всего около 5 секунд, и вы лишены возможности поразмышлять о безграничном человеческом эгоизме.